Глава 26. Но пришлось все же воздвигнуть новые валы и укоротить линию окопов, чтобы сделать безвредными земляные работы казаков и облегчить себе оборону. После штурма копали всю ночь, но и казаки не бездействовали. В темную ночь со вторника на среду они окружили польский лагерь другим валом, еще более высоким, чем первый. На заре казаки открыли огонь и продолжали стрелять в течение 4 дней и 4 ночей. Противники причиняли друг другу немало вреда, так как с обеих сторон состязались лучшие стрелки. Время от времени массы казаков и черни шли на штурм, но не доходили до валов, и лишь пальба становилась все жарче. Неприятель, располагая огромными силами, часто сменял отряды сражающихся, уводя одних на отдых, другие посылая в бой. В польском лагере не было людей на смену. Одни и те же люди должны были постоянно стрелять, каждую минуту быть готовыми к отражению штурма, хоронить убитых, рыть колодцы и подсыпать валы. Солдаты спали, или, вернее, дремали, у валов среди огня, дыма и пуль, летевших в таком количестве, что каждое утро приходилось их сметать со двора. В течение 4 дней никто не мог переменить одежды, которая мокла под дождем, сохла на солнце, жгла днем, холодила ночью. В течение 4 дней никто не получал горячей пищи. Пили водку, примешивая к ней для большей крепости порох, грызли сухари и рвали зубами иссохшее копченое мясо. И все это среди дыма, выстрелов, свиста пуль и грохота пушек. И ничего не значило получить удар в голову или в бок, говорится в хронике. Солдат обвязывал грязной тряпкой окровавленную голову и продолжал сражаться. Это были странные люди. В рваных калетах и заржавленных доспехах, с разбитыми ружьями в руках, с красными от бессонницы глазами, вечно бдительные, они всегда готовы были сражаться днем и ночью, в дурную или хорошую погоду. Солдаты влюбились в своего вождя, в опасности, штурмы, в раны и смерть. Какая-то геройская экзальтация охватила души. Сердца затвердели. Ужасы превратились для них в наслаждение. Разные полки состязались в служебном рвении, в выносливости, в перенесении лишений, в мужестве и упорстве. Дошло до того, что солдат трудно было удержать на валах, так как, не ограничиваясь обороной, они рвались к неприятелю, как разъяренные от голода волки к овчарне. Во всех полках царила какая-то дикая веселость. Того, кто намекнул бы о сдаче, разорвали бы на куски. «Мы здесь хотим умереть!» — повторяли все в один голос. Каждое приказание вождя исполнялось с быстротой молнии. Раз случилось, что князь при вечернем объезде валов услышал, что в коронной хоругве Лещинских огонь как будто ослабевает. Подъехав к солдатам, он спросил их: «А почему вы не стреляете?» «Порох вышел. Мы послали в замок за новым». «Там он у вас ближе», — сказал князь, указывая на неприятельские шансы. Едва он кончил, как солдаты спрыгнули уже с валов, бегом бросились к неприятелю и точно ураган ворвались в шанцы. Казаков перебили колами, прикладами мушкетов, заклепали 4 пушки, и через час солдаты вернулись в лагерь со значительным запасом пороха в бочонках и рогах, хотя и понесли огромные потери. Дни проходили за днями. Казацкие шанцы все теснее окружали окопы и врезались в них, как клин в дерево. Стрельба происходила уже на таком близком расстоянии, что, не считая штурма, число убитых и раненых увеличивалось с каждым днем, и священники не успевали причащать умирающих. Осажденные закрывались вазами, палатками, шкурами, одеждой и чем только было возможно. Ночью хоронили убитых, где кто пал. Но тем яростнее дрались живые на могилах своих вчерашних товарищей. Хмельницкий не щадил крови своих людей, но каждый новый штурм приносил все большие потери. Он был изумлен столь энергичным сопротивлением. Он рассчитывал, что время ослабит мужество и силы осажденных, но время проходило, а они выказывали все большее презрение к смерти. Вожди подавали пример солдатам. Князь Вишневецкий спал на голой земле возле вала, пил водку, ел копченую конину, перенося труды и перемены погоды вопреки панскому сану своему. Коронный Харунжий Конецпольский и Марк Собесский, староста Красноставский, лично водили отряды на вылазки и во время штурмов стояли под градом пуль без доспехов. Даже такие вожди, у которых, как у Остророга, например, не хватало боевого опыта и на которых солдат привык смотреть с недоверием, теперь под рукой Еремии, казалось, превратились в других людей. Старый Ферлей и Ланскоронский также спали возле вала. А пан Пшиемский днем устанавливал орудия, а ночью рылся под землей, как крот, подводя под казацкие мины-контрмины, взрывая на воздух редуты или сверля подземные ходы, по которым солдаты не раз, как духи смерти, проникали к спящим казакам. Наконец Хмельницкий решил попытаться пойти на переговоры, с задней мыслью овладеть за это время лагерем с помощью какой-нибудь хитрости. Под вечер 24 июля казаки стали кричать со своих шанцев, чтобы перестали стрелять. Парламентер-запорожец объявил, что гетман желает повидаться со старым Зацвелиховским. После краткого совещания военачальники согласились на предложение. И старик выехал из окопов. Рыцари издали видели, как казаки снимали перед ним шапки, ибо Зацвелиховский за короткое время своего комиссарства сумел заслужить уважение дикого Запорожья, и сам Хмельницкий уважал его. Перестрелка прекратилась. Казаки толпами подходили к самому валу, польское рыцарство спустилось к ним. Обе стороны были настороже, но в этих встречах не было ничего неприязненного. Шляхта всегда ставила казаков выше простой черни, а теперь, отдавая должное их мужеству и боевому упорству, разговаривала с ними как с равными, как рыцарь с рыцарем. Казаки с удивлением присматривались вблизи к этому недоступному львиному логовищу, которое задержало и их, и хановы полчища. Они сошлись, стали беседовать и скорбеть, что проливается столько христианской крови, а под конец угощали друг друга табаком и водкой. «Эй, панове рыцари!» — говорили старые запорожцы. «Коли бы вы всегда так стойки были, не было бы желтых вод, корсуня и пилавец. Черти вы, что ли, а не люди? Таких мы еще на свете не видывали. Приходите завтра и послезавтра. Всегда нас такими найдете. Ну и придем. А пока что, слава богу, отдых. Много крови христианской льется, а вас голод одолеет. Скорее король придет, чем голод. Мы только что вытерли усы после вкусного обеда». «А не хватит у нас припасов? Мы в вашем лагере поищем», — сказал Заглоба, подбочениваясь. «Дай бог, чтобы батька Зацвелиховский поладил с нашим гетманом. Коли не поладит, мы вечером на штурм пойдем». «Нам уж тоже скучно». «Хан обещал всем вам головы срубить». «А наш князь обещал хану привязать его бороду к конскому хвосту». «Хоть он и колдун, а не устоит». Лучше бы вам с нашим князем на басурман идти, чем подымать руку на власть придержащую. — С вашим князем? А, было бы хорошо. — Так зачем бунтуетесь? Придет король, бойтесь короля. Князь Ерема был для вас отцом. — Такой он отец, как смерть-мать. Чума столько добрых молодцев не перекосила, сколько он. — Он будет и хуже. Вы его еще не знаете. Мы и не хотим его знать. У нас старики говорили, что кто его увидит, тому уж смерть писана. Так будет и с Хмельницким. Бог знает, еще будет. Верно, что им двоим не жить на белом свете. Наш батька тоже говорит, что если бы вы ему только Ерему выдали, он бы вас отпустил и пальцем не тронул, а со всеми вместе королю бы челом бил. Солдаты стали сопеть, хмурить брови и скрежетать зубами. «Замолчите, а не то за сабли возьмемся!» «Сердитые ляхи!» — говорили казаки. «А срубят вам все-таки головы!» Так разговаривали они, порой дружелюбно, порой с угрозами, которые невольно срывались, как гроза. После полудня вернулся в лагерь Зацвелиховский. Переговоров не было, и перемирие не состоялось. Хмельницкий вторично предъявил требования о выдаче князя и конец польского. Под конец он перечислил все обиды, причиненные запорожскому войску, и стал уговаривать Зацвелиховского остаться с ним навсегда. Услышав это, старый рыцарь вспылил, встал и уехал. Вечером наступил кровавый штурм, который был отбит. Весь польский лагерь целых 2 часа был в огне. Казаков не только отбросили от окопов, но пехота заняла даже передние шанцы, разрушила башни и опять сожгла 14 гуляй-городищ. В эту ночь Хмельницкий поклялся хану, что он не отступит, пока хоть один живой человек останется в окопах. На следующий день на заре новая пальба. Штурм и стычка с цепами, косами, саблями и камнями в руках. Вчерашние дружественные чувства и соболезнования о проливаемой христианской крови уступили место еще большему ожесточению. Дождь шел с утра. В этот день солдатам выдали лишь по полпорции, чем был очень недоволен пан Заглоба. Но пустые желудки лишь удвоили ярость рыцарей. Они поклялись лечь костьми, но не сдаваться до последнего вздоха. Вечером были новые штурмы казаков, переодетых турками, но они продолжались недолго. Настала ночь, полная шума и криков, вельми страшная. Пальба не прекращалась ни на минуту. Противники вызывали друг друга на поединок, бились группами и в одиночку. Выходил и пан Лонгин, но никто не захотел помериться с ним, и в него стреляли только издали. Зато великую славу стяжали себе Скшетузский и Володаевский, который в одиночной схватке зарубил известного наездника Дудара. Выходил, наконец, и пан Заглоба, но не на поединок, а на словесное состязание. «После победы над Бурлаем, — говорил он, — не могу я обнажать саблю на какого-нибудь первого встречного прохвоста!» В словесном состязании он не нашел равного себе между казаками и приводил их в отчаяние, когда, хорошо спрятавшись за валом, кричал, словно из-под земли, громким голосом: «Сидите, хамы! Сидите здесь, под сбаражем! А между тем литовское войско идет уже вниз по Днепру! Поклонятся литвины вашим женам, молодицам! К весне найдете вы в своих избах немало литвинят!» Это была правда. Литовское войско действительно шло под начальством Радзивилла вниз по течению Днепра, равняя с землею все на пути. Об этом знали казаки, и потому приходили в бешенство и в ответ посылали Заглобе град пуль. Но пан Заглоба берег свою голову и кричал снова. «Промахнулись вы, пёсьи души! А я, когда рубанул Бурлая, не промахнулся. Вот я здесь! Выходите против меня в одиночку. Вы меня знаете. Стреляйте, хамы, пока можно, потому как зимой будете в Крыму с татарами нянчиться или строить плотины на Днепре. Идите, идите сюда! Грош за голову вашего хмеля! Пусть кто-нибудь из вас даст ему в морду от меня, от Заглобы! Слышите? А что, навозники, мало вашей падали лежит здесь на поле? От вас дохлыми псами воняет! Поклон вам от заразы! За вилы! За плуги, мерзавцы! Вишни и соль по Днепру возить, а не с нами сражаться!» Казаки, в свою очередь, насмехались над панами, которых трое на один сухарь приходится. Спрашивали, почему они не требуют от своих крепостных податей. Но все же Заглоба в спорах одерживал победу. Итак, по ночам среди выстрелов и стычек велись эти разговоры, прерываемые проклятиями и взрывами дикого смеха. Через несколько дней пан Яницкий ездил к хану для переговоров. Хан опять повторил, что он всем осажденным срубит головы, и в конце концов посол, потеряв терпение, воскликнул. «Вы уже давно нам это обещаете, а мы все еще живы и здоровы. Кто придет за нашими головами, тот свою сложит». Хан требовал, чтобы князь Еремия выехал в поле для свидания с его визирем. Но это была ловушка, которую открыли, и в конце концов переговоры были прерваны. Впрочем, за все время переговоров не было перерыва в военных действиях. Вечером штурмы, днем пальба из пушек, самопалов и пищалей, вылазки, бешеные атаки конницы и все большее кровопролитие. Польских солдат поддерживала какая-то дикая жажда борьбы, крови и опасностей. Они шли в бой с песнями, как на свадьбу. Они так уже привыкли к шуму и грохоту, что отряды, которые уводили на отдых, спали непробудным сном в огне и под градом пуль. Провианта становилось все меньше, так как военачальники не позаботились о достаточных запасах до прибытия князя. Настала страшная дороговизна, но у кого были деньги, чтобы покупать водку или хлеб, тот весело делился с товарищами. Все заботились о завтрашнем дне, зная, что одно из двух их не минует. Помощь со стороны короля или смерть. И к тому, и к другому они были одинаково готовы, но более всего были готовы к бою. Это был неслыханный в истории пример. Десятки сражались против тысяч с таким упорством, с такой яростью, что каждый штурм был поражением для казаков. Кроме того, не проходило дня, чтобы поляки несколько раз не делали вылазок и не нападали бы на неприятеля в его собственных шансах. По вечерам, когда Хмельницкий думал, что усталость должна сломить самых выносливых, и тихо готовился к штурму, до его слуха вдруг долетало веселое пение. Тогда он хлопал себя по бедрам от изумления и на самом деле думал, что Ерема колдун более могущественный, чем все те, что были в казацком лагере. И он приходил в бешенство, вел на бой своих казаков, проливал потоки крови, ибо заметил, что его звезда начинает бледнеть перед звездой страшного князя. В казацком лагере пели песни о Ереме или тихо рассказывали о нем такие вещи, от которых у казаков волосы дыбом вставали. Говорили, будто иногда ночью он появляется на валу, и растет на глазах, головой выше с барожских башен, что тогда глаза его точно две луны, а меч в его руке словно та зловещая хвостатая звезда, которую Бог иногда посылает людям на погибель. Говорили также, что когда он крикнет, то павшие в бою рыцари встают, брецая оружием, и строятся в ряды вместе с живыми. Еремия был у всех на устах. О нем пели и деды-лирники, разговаривали и старые запорожцы, и темная чернь, и татары. В этих рассказах, в этой ненависти, в этом суеверном страхе заключалась точно какая-то дикая любовь, которую этот степной народ полюбил своего кровавого истребителя. Да, Хмельницкий бледнел при нем не только в глазах хана и татар, но даже в глазах собственного народа. И видел, что должен взять Сбарыш, иначе очарование его рассеется, как сумрак перед утренней зарей. Должен растоптать этого льва или погибнуть. Но лев не только защищался, но каждый день сам нападал из своих камышей, все более страшный. Не помогали ни хитрости, ни коварства, ни открытое насилие. Между тем черни-казаки начинали уже роптать. Им тяжело было постоянно сидеть в дыму, в огне, в воздухе, пропитанном трупным запахом, под дождем, под градом пуль, перед лицом смерти. Ни трудов, впрочем, боялись добрые молодцы, ни лишений, ни штурмов и огня, ни крови и смерти. Они боялись еремы.